Глава 4. Кира. Взаимно. Я задела рукой свою чашку. Ждать не стала. Пошел он. В спину мне полетел мат, а я готова была разреветься от злой обиды. Увидела кусок мяса и решила пойти на мировую. От самой себя стало мерзко. Закрыла дверь гостевой спальни и... И все, потому что только это я и могла. Проснулась я посреди ночи, лежа поверх покрывала. Шел дождь, и я прислушалась к его убаюкивающему шелесту. Сперва думала, что Молотов бредит. Месяц в его квартире рядом с ним — это не поддавалось здравому смыслу. Но после сегодняшнего вечера я вдруг поняла, что он серьезно, и купить меня он тоже решил серьезно. Спать больше не хотелось. Собравшись с духом, я вышла в прихожую. Макара дома не было. С порога настежь распахнутой спальни Молотова была видна кровать и незашторенное окно. На кухонном столе так и осталась лужа, в ней чайный пакетик. Появилось ощущение, что Макар ткнул меня в разлитый чай носом. На меня вдруг накатило острое чувство тоски и одиночества. Захотелось оказаться в приюте и, обняв одного из беспризорных псов, ткнуться в густую шерсть. Обещала, что отстаю приют, чего бы мне это ни стоило. А сама что? Хотела поставить чайник и наткнулась на пакет. В нем оказались продукты — сыр, хлеб, молоко. Позаботился, надо же. А какие бы громкие могли быть заголовки? В квартире Макара Молотова найдено тело, скончавшейся от голода девушки. Появилось желание дождаться Молотова и швырнуть подачку ему в лицо. Но я отломила горбушку и села на подоконник. «Должно же тебя хоть что-то волновать, кроме денег», — прошептала, отщипывая хлеб. «Макар». Груша не помогла. Проведенный в зале час помог снять напряжение, но толковых мыслей не прибавилось. Маленькая дрянь умело выводила меня из себя, словно для этого и была предназначена. Подумалось, даже не происки ли это моего братца? Нет, вряд ли. Интуиция подсказывала, что он тут ни при чем, а подводила она меня крайне редко. В прихожей было темно, только начинало рассветать, а мне казалось, что прошло уже полдня. Как ни странно, на этот раз девчонка на меня не набросилась. Сидела на подоконнике в кухне и словно ждала меня. «Спасибо за завтрак», — сказала она с сарказмом. «Пожалуйста». Одну ногу она согнула в коленке, вторая свисала с подоконника. Лучше было не присматриваться, а еще лучше найти окно в расписании и наведаться к Бэмби. Хорошая, дорогая шлюха, проверенная и умелая. А главное, никаких проблем. Секс, удовольствие, разрядка. Ни разговоров, ни обязательств. «Ты серьезно думаешь, что сможешь продержать меня здесь месяц, и никто об этом не узнает?» «Серьезно». Кира фыркнула, спрыгнула с подоконника и подошла. «Меня будут искать». «И кто тебя будет искать? Сейчас август. В твоей общаге осталось полдесятка неудачников, которым некуда деваться. В том числе и ты. Еще кто?» Крылья ее вздернутого носа гневно раздулись. Зеленые глаза сверкнули. «Да, девочка, кое-что о тебе я знаю». «Кто еще? Ты нахрен никому не сдалась». «А может, это ты нахрен никому не сдался? Мои друзья прекрасно знают, что я была на приеме. И что ты там был. Да весь интернет пестрит снимками твоей перекошенной рожи. Думаешь, никто не поймет, куда я делась? Ты серьезно? «Тссс». Я приложил палец к ее рту. Она яростно смахнула мою руку и отошла на шаг. «Если я не выйду на связь, наши поднимут такой шум, что мало тебе не покажется. Да они...» «Ты уже давно вышла на связь». Оборвал я ее. Она заткнулась. Под непонимающим взглядом я достал телефон и открыл ее страничку в социальной сети. Она было потянулась к телефону, но я сразу убрал его. «Никто тебя искать не будет, Кира», — повторил, пока она читала. «Такие мошки, как ты, никому не нужны. Кира Мошкина». «Фамилия у тебя говорящая». «Кира. Читая выложенный вчера у себя на странице пост, которого не писала, я ненавидела этого сукина сына все сильнее. Какое-то время я буду недоступна для связи. Пусть все успокоится, так сейчас лучше всего. Не теряйте меня и не переживайте. Ваша Кира». Он даже фотографию прикрепил. Плюшевая собака с красным сердечком. Скотина. «Козёл!» Я попыталась вырвать телефон, но он резко поднял руку. «Ты козел! Дай сюда!» «Никто не будет тебя искать». Отрезал он и перехватил мою руку за запястье. Сжал до боли. Не строй из себя умную, тебя ни для кого нет. Если мне будет нужно, чтобы ты вернулась, ты вернешься. Если нет, то нет. Ты взломал мой телефон? Да. Вторая его рука опустилась мне на талию. Да, я взломал твой телефон, повторил он. И если мне будет нужно, взломаю что угодно. Голос его показался не таким, более глухим. И тут я поняла, что пах у него твердый, а глаза блестят совсем по-другому. Дыхание перехватило. На миг я оцепенела и уперлась ему в грудь руками. Только он не отпускал. Держал за талию и нарочито давал мне почувствовать свое возбуждение. «Отпусти», — выдавила через силу. «Я не...» Брошенный на столешницу телефон пикнул, но ни один из нас не отвел взгляда. Пах его стал еще тверже, а взгляд опаснее. Только это была уже другая опасность. Вдруг рука Молотова с моей талии исчезла. Я сразу же подалась назад, подальше от него. Он взял мобильный. «Тебе написала какая-то Света. Пишет, что Тобе срочно нужна операция». «Дай!» Телефон он не отдал. Удерживая меня на расстоянии, начал набирать текст. «Не смей! Это важно! Макар!» «Тебя нет в городе, Кира», — сказал он, холодно отправив сообщение. «Пусть разбираются с этим Тоби без тебя». «Что ты ей написал?» У меня начиналась истерика. Тоби был одним из моих любимцев в приюте. Маленький, побитый жизнью пес, на лечение которого мы собирали деньги уже месяц. «Именно это и написал». «Кира». Посмотрев ему в глаза, я бросилась вон из кухни. Отчаяние буквально захлестывало. Сколько времени и сил было потрачено, чтобы спасти Тоби? Ветеринары качали головами, но я верила в маленького пса. Верила, что он будет жить. И когда-нибудь найдет людей, которые полюбят его, которые не предадут и не бросят. Он безропотно выносил процедуры, терпел боль. А я оставалась с ним ночью и гладила, повторяя, что помогу ему. Только что значит полный надежды взгляд бездомной собаки для такого, как Молотов? «Я не разрешал тебе уходить». Он появился на пороге комнаты. «Будь ты проклят!» — закричала я сквозь слезы. «Будь ты проклят, скотина! Я ненавижу тебя! Я зарыдала. Если Светка написала, что операция нужна срочно, значит, она нужна срочно. И деньги тоже. А я не могла ничего сделать». Молотов равнодушно смотрел на то, как я бьюсь в истерике. А я всем сердцем желала, чтобы это он оказался в клетке в приюте, чтобы это его на ходу выбросили из машины, и чтобы это он лежал искалеченный несколько дней без воды и еды. «Ты самое отвратительное, что я когда-либо знала!» — зашипела я сквозь слезы. «Самое ужасное и гнусное! Ты не человек, ты...» — мотнула головой. «Ты даже не убийца, ты еще хуже!» Молотов привалился плечом к дверному косяку и сложил на груди руки. У меня дрожал подбородок, текли слезы, но я смотрела на него, пытаясь понять, как он может дышать одним воздухом со мной, ходить по той же земле. Как вообще такие, как он, могут считаться людьми? Что в нем человеческого? «Сколько?» Вдруг сухо спросил он, подошел ко мне, медленно, лениво, и повторил. «Сколько денег нужно этому псу на операцию?» Подбородок задрожал сильнее, слезы потекли снова. Вместо ответа я всхлипнула. Погасшая надежда появилась снова маленьким светлячком. «У него проблемы с позвоночником. Этот пес. «Меня не интересуют его проблемы», — оборвал меня Макар. «Я спрашиваю, сколько нужно денег?» Я ответила. Думала, он скажет, что жизнь собаки не стоит и части этого. Но Молотов просто ушел. Ноги подогнулись. Надежда так и осталась простым пятном. Опустившись на край постели, я уставилась на дверной проем. Все стало пустым и неважным. Макар вернулся с мобильным и, подойдя, показал мне дисплей. Получателем числилась Света. В поле суммы... Я сглотнула. Нужно было нажать всего одну кнопку, чтобы деньги ушли. «Месяц ты живешь тут и не создаешь мне проблем», — нарушил тишину Молотов. «Это мое условие. Разумеется, потом ты их тоже не создаешь. Если ты согласна, я переведу твоей подружке деньги. На что она их потратит? На Тоби, на Бобби или сделает маникюр, мне плевать». «Я согласна», — ответила без раздумий. «Только...» Макар резанул меня взглядом. «Я хочу увидеть Тоби после операции». «Я подумаю об этом», — ответил Молотов и опять ушел. Я догнала его в коридоре, схватила за руку, Он посмотрел на меня, на пальцы. «А деньги?» Он скривил губы и опять показал мне дисплей телефона. Перевод был отправлен. От облегчения на глазах опять навернулись слезы. О ближайшем месяце думать я не хотела. Все меркло в сравнении с полными надеждой карими глазами брошенной собаки. «Спасибо», — тихо сказала я и ушла в кухню, подальше от изучающего взгляда Молотова. «Макар». Девчонка старательно натирала тарелку. Нос у нее покраснел, глаза припухли. «Красивая, блядь». «У меня есть посудомоечная машина». Она вздрогнула и посмотрела на меня. Рот у нее был крупный, и я, само собой, представил его в деле. Точно пора к Бэмби. «Я и так могу», — ответила она неловко. Я поправил пиджак. Как обычно, дел было по горло, но впервые за долгое время тащиться никуда не хотелось. Взгляд упал на помятый подол платья, на голые икры. Что там говорил про нее Иван? Студентка ветеринарной академии, второкурсница. Сколько ей выходит? Лет 19? «Ты считаешь, снести приют — это нормально? Оставить на улице бездомышей, для которых этот приют — единственный дом?» — спросила она, выключив воду. Я не хотел говорить с ней об этом. Да я вообще не хотел об этом разговаривать. Собрался уйти, но она вцепилась мне в пиджак. «Ты когда-нибудь смотрел в глаза бездомному псу?» Я разжал ее пальцы и пригвоздил взглядом. «Мы о чем с тобой договаривались? Я даю деньги, а ты не доставляешь мне проблем». Она поджала губы, но заткнулась. От слез в ней появилось нечто беззащитное и нежное, чего раньше не было. Все-таки как же меня угораздило в это вляпаться? Пальцы ее были теплыми. Что я так и держу Киру за руку, до меня дошло только когда она вытянула ладонь. «Если тебе нужно переодеться, можешь взять что-нибудь из моих вещей». «Я не собираюсь шариться по твоему шкафу». «Дело твое. Было бы предложено». «Если ты хочешь, чтобы я не доставляла тебе проблем, привези мне мои вещи. Мне нужна одежда и все остальное». «Что именно остальное?» Все. Исчерпывающе, мать ее. Видимо, мой взгляд она расценила правильно. «Шампунь мне нужен». «Возьми мой». «А прокладки мне тоже твои взять?» Я еще раз мрачно посмотрел на нее. «Лучше не продолжать. Тем более, что мне и так было над чем подумать». После ее выходки на банкете внимания мне хватало. Текущие дела тоже никто не отменял. Еще и губернатор намекал, что с приютом пора кончать. «Будут тебе прокладки», — ответил, проигнорировав выпад. «И шампунь». «Мне нужно сегодня». Кира смотрела настолько красноречиво, что я чуть не выругался в голос. «Хорошо», — сказал сухо, сделав мысленную пометку дать распоряжение водителю заехать в магазин и купить бабского хлама.